Дверь рубки с глухим чмоканьем открылась и вновь закрылась за моей спиной. Переступив порог, я очутился в знакомой овальной каюте. Большой пульт полукругом шел вдоль стены. Четыре пилотских кресла пустовали. Интересно, куда девалась вахта? Если господ действовал, они не могли уйти далеко. Пульт выглядел совершенно мертвым. Не светился ни один индикатор, не работал ни один прибор. Лишь под потолком желтоватым светом ровно горела аварийная панель. Единственное живое пятно во всей этой застывшей комнате. Я опустился в кресло первого пилота, один за другим пробуя задействовать различные управляющие аварийные сети. Все напрасно. Приборы молчали. Неожиданно слева, на самом дальнем конце пульта, обозначилось что-то темное, висевшее в воздухе сантиметрах в 10 от стола. Пятно казалось совершенно бесформенным и почти невидимым, но я уже почувствовал запах. Серые твари не имели ощутимого для обычного человека запаха. Их характерный признак – холод. Но резкий и малоприятный запах, исходящий от едва наметившегося темного пятна, явление не совсем обычное. И он определенно мне знаком. «Не к добру все это», – тоскливо подумал я, бессмысленно щелкая обесточенными тумблерами пульта управления. Пятно казалось неживым и не имеющим ни малейшего отношения к рубке. Оно выглядело настолько неподвижным, что воспринималось как некий дефект освещения. Оно было, и его в то же самое время все-таки не было. Во всяком случае, в данную минуту и в данном месте. Я задумался над этой не совсем обычной мыслью и понял, что она содержит в себе шанс, может быть, последний в затянувшемся прорыве к темной зоне. Я постарался отвлечься от пятна, забыть о нем, сосредоточить все свое внимание на пульте. Постепенно мне это удалось. Закрыв глаза и не двигаясь, я заставил себя увидеть, как исчезла, растворилась крышка пульта. Сразу же передо мной предстали пучки разноцветных проводов, кабели, световоды. Одни из них казались теплыми, другие холодно светились, третьи выглядели совершенно мертвыми. Я начал разбираться в обесточенных цепях, мысленно соединяя поврежденные линии. В конце концов, после очередной попытки включить панель шкалы приборов и индикаторов, вспыхнули передо мной сотнями живых разноцветных огней.